Глава 45. Вадим. Аэропорт превращается в ад. Повсюду камеры, микрофоны и крики. Прессу и без того тяжело терпеть в хорошие периоды жизни, а на данном этапе я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сорваться. «Вадим, правда ли, что Анжелика потеряла ребенка? Вы расстались с Птахой из-за будущего отцовства? Как вы прокомментируете слухи, что вы бросили Анжелику в больнице?» Я не отвечаю. Просто иду сквозь толпу, стиснув зубы, игнорируя стервятников и думая лишь о том, как разрулить эту ситуацию. Охрана оттесняет журналистов, но их вопросы впиваются в спину, как иголки. Сильного вреда они не причиняют, но каждый новый укол подводит к черте, за которой заканчивается терпение. Телефон в руке молчит. Лишь оказавшись в помещении, свободном от вспышек камер и посторонних взглядов, я снова набираю бывшую. Лика не отвечает на мои звонки, ее мать тоже. Все повторяется, когда я приземляюсь в столице. Вспышки, журналисты и вопросы, которые выводят меня из себя. Я обзваниваю больницы по справочнику и спустя 15 минут нахожу Анжелику в частной клинике. Сразу еду туда. «Вы родственник?» — строгая медсестра за стойкой смотрит на меня поверх очков. «Отец ребенка». Впервые произношу эту фразу вслух. «Вас нет в списке посетителей. Позвоните ей, скажите, что здесь Вадим». И уже через 5 минут меня ведут по светлым коридорам в палату. Перед дверью, за которой находится моя беременная бывшая, я делаю несколько глубоких вдохов. Нажимаю на ручку и вхожу в палату. «Вадим». Слышу тонкий голос Лики, у меня в груди что-то сжимается. «Как хорошо, что ты приехал». Всхлипывает она, когда я подхожу к кровати и смотрю в ее бледное лицо. «Мне так страшно, Вадим». Что случилось? Стараюсь звучать спокойно, но внутри все клокочет. Лика лежит на белоснежных простынях, ее лицо бледнее обычного, а глаза красные от слез. Она кажется хрупкой и ранимой, но я не могу проникнуться ее болью, потому что не получается забыть, как она пыталась манипулировать мной. «Я просто пошла на плановое УЗИ». Голос дрожит, и она прижимает руку к животу. «А потом начались боли, кровь». «И что говорят врачи?» Перебиваю, не в силах терпеть ее театральные паузы. «Угроза выкидыша», — шепчет она, и по щеке катится слеза. «Они говорят, что если я не буду соблюдать полный покой, то...» Я делаю глубокий вдох, ощущая, как гнев и вина борются во мне. «Почему ты мне не позвонила?» «Я звонила», — вспыхивает она. «Ты проигнорировал?» В памяти всплывает пропущенный звонок перед концертом. «Чёрт!» Тру надбровные дуги, пытаясь собраться с мыслями. «Ты могла написать, и я бы перезвонил». «Разве?» — ее губы дрожат. «Ты же был с ней». И я молчу, потому что она права. Рядом с Таей мне плевать на весь мир. Важна только она и ее комфорт. Но, кажется, Вселенная считает, что так не должно быть. «Вадим, это наш ребенок. Ее пальцы впиваются в моё запястье. «Ты действительно настолько меня ненавидишь, что готов отвернуться даже от него?» «Я здесь», — говорю сквозь зубы. «Потому что тебя приперли к стенке журналисты?» — срывается она. «Лика, хватит!» — резко освобождаю руку. «Я приехал потому, что это важно, но не делай вид, будто ты не наслаждаешься этим цирком». Она замирает, а потом отворачивается к окну. «Ты правда так думаешь?» «Я думаю, что ты не случайно оказалась в больнице именно сегодня. И не случайно пресса узнала об этом в момент, когда я был на концерте Таи». «О, боже!» — она закрывает лицо руками. «Ты веришь в то, что я специально довела себя до больницы, лишь бы испортить вам вечер?» Я не отвечаю, потому что не знаю. У меня такая каша в голове, будто я сам не понимаю, что именно может быть правдой. «Вадим!» — ее голос становится тише. «Я не знаю, как журналисты узнали, но я не хотела. Я просто хотела, чтобы ты был рядом». В дверь стучат, и в палату заходит врач. «Вы муж?» «Нет». «Жених», — одновременно со мной говорит Лика. «В палате разрешается находиться только семье». «Но он почти семья», — кричит Лика. «Не положено». Стоит на своем врач, а я не пытаюсь его уговорить, потому что... Тупо не хочу здесь находиться. Мне нужно подумать, как быть дальше. «Не волнуйся», — говорю Лике. Я привезу завтра все необходимое. Мы будем ждать тебя. Бросает она мне в спину, а я морщусь, потому что, похоже, теперь моя реальность будет выглядеть именно так. Вместо того, чтобы наконец-то быть с любимой девушкой, я вынужден носить передатчики в больницу к бывшей.